Дом старшего овчара стоял на сваях, футов на 30, возвышаясь над узким ущельем, густо окаймленным плакучими ивами, среди которых кое-где высились одинокие эвкалипты. После великолепия Драхеды он казался голым и скучным, крыша над головой только, зато он был удобный, и этим напоминал прежний их дом в Новой Зеландии. И в комнатах полным-полно солидной викторианской мебели, покрытой тончайшей красноватой пылью. «Вам повезло, тут есть даже ванная», — сказал отец Ральф, ведя приезжих по деревянным ступеням к передней веранде. Подъем оказался немаленький. Сваи, на которых стоял дом, были вышиной в 15 футов. «Это на случай половодья», — пояснил отец Ральф. «Вы тут над самой речкой, а я слышал, иной раз вода за одну ночь поднимается на 60 футов». И правда, здесь имелась ванная. Старая жестяная ванна и дровяная колонка помещались в огороженном конце задней веранды. Но к брезгливому удивлению Фионы и Мэгги уборная была просто ямой, вырытой в каких-нибудь 200 шагах за домом, и от нее исходило зловоние. После Новой Зеландии это казалось дикостью. «Видно, не слишком чистоплотные люди здесь жили», — заметила Фиона, проводя пальцем по пыльному буфету. Отец Ральф засмеялся. «Не пробуйте бороться с пылью, вам ее не победить», — сказал он. «Здесь, на краю света, у вас три неодолимых врага — жара, пыль и мухи. Как бы вы ни старались, вам от них не избавиться». Фия подняла на него глаза. «Вы очень добры к нам, ваше преподобие. Как же иначе? Вы единственные родные моего доброго друга Мэри Карсон». Фиона слегка пожала плечами. «Я не привыкла к дружескому отношению служителей церкви. В Новой Зеландии они держатся очень обособленно». «Вы ведь не католичка?» «Нет, Пегги, католик. Дети, естественно, все до единого воспитаны в католической вере. Пусть это вас не беспокоит». «Я и не думал беспокоиться. А вам это неприятно?» «Право, мне все равно». «Сами вы не обратились в католическую веру?» «Я не лицемерка, отец Дебрикасар. Я утратила веру в ту церковь, которой принадлежала, и не желала обращаться к другой религии, столь же бессмысленной». «Понимаю». Священник следил глазами за Мэгги. Стоя на передней веранде, она вглядывалась в дорогу, ведущую наверх, к большому дому хозяйки Драхеды. «Очень хорошенькая у вас дочка. У меня, знаете, слабость к тициановским волосам. У нее они такие, что Тициан сразу схватился бы за кисти. Никогда прежде не видел точно такого оттенка. Дочь у вас только одна?» «Да. И у меня, и у Пэдди в роду больше все мальчики. Девочки у нас редкость». «Бедняжка», — непонятно сказал отец Дебрикасар. Потом из Сиднея прибыл багаж. Расставлены были по местам книги, посуда, кое-какие украшения, а в гостиной клавесин и другие вещи Фионы. И в доме стало привычнее, жизнь понемногу входила в колею. Пэдди и мальчики, кроме младшего Стюарта, почти все время проводили с двумя работниками, которых Мэри Карсон задержала на ферме, чтобы они обучили приезжих хозяйничать. Ведь на северо-западе Нового Южного Уэльса овцеводство поставлено совсем не так, как в Новой Зеландии. А Фия, Мэгги и Стюарт убедились, хозяйничи в доме старшего овчара Драхеды совсем не то, что в прежнем их доме в Новой Зеландии. Подразумевалось, что беспокоить Мэри Карсон ни в коем случае не следует, но ее экономка и остальные служанки также рады были помочь женской половине семейства Клири, как работники фермы, Падрику и его сыновьям. Скоро оказалось, что Драхеда — нечто обособленное, самодавлеющее, отрезанная от всего цивилизованного мира, и даже Джилленбоун понемногу стал всего лишь названием, от него мало что осталось в памяти. Границы огромной усадьбы вмещали и конюшни, и кузницу, и гаражи, и множество хозяйственных построек, где хранились всяческие запасы и припасы, от провизии до инструментов и машин. Тут и псарня, собачий питомник, сложный лабиринт скотных дворов, гигантская стригальня, где могут работать сразу ни много ни мало 26 стригалей, и за ней еще головоломная путаница всяких хозяйственных дворов. Тут птичники, свинарники, коровники с помещениями для дойки, маслодельна, жилище для 26 стригалей, хибарки для сезонников, еще два дома, вроде отведенного семье Клири, но поменьше, для других овчаров, барак для новичков, бойня и нескончаемые штабеля дров. Все это размещается примерно посредине круглой луговины, 3 миль в поперечнике, и называется главная усадьба. Лишь в одной точке у дома старшего овчара это скопище разномастных построек почти вплотную примыкает к лесу. Однако и между сараями, дворами и выгонами растет немало деревьев, они дарят такую необходимую и отрадную тень. По большей части это перечные деревья, огромные, могучие, с густой, дремотной, чудесной листвой. А за ними в высокой траве приусадебного выгона лениво пасутся лошади и молочные коровы. По дну глубокого оврага возле дома, где поселились Клири, вяло струится мелкая, мутная, неспешная речонка. Невозможно поверить рассказу отца Ральфа, будто она иногда за одну ночь поднимается на 60 футов. Воду для ванны и кухни накачивают ручным насосом из этой речушки. И Фиона с Мэгги не скоро привыкли мыться, мыть посуду и стирать в этой зеленовато-бурой воде. На прочных деревянных опорах, похожих на буровые вышки, громоздятся 6 солидных баков рифленого железа, и когда идет дождь, в них сбегает с крыши вода для питья. Выяснилось, что ее нужно очень беречь и ни в коем случае не тратить на стирку, ведь никто не знает, когда опять пойдет дождь и заполнит баки. Овец и коров поют водой из артезианского колодца. Вода эта бьет ключом из трубы у так называемого водоема, и по узеньким канавкам, окаймленным ядовито-зеленой травой, разбегается во все загоны, сколько их есть в имении. Это дренажные канавы, и вода в них, насыщенная серой и минеральными солями, для людей не годится. Поначалу всех Клири ошеломили здешние расстояния. В Дрохиде насчитывается 250 тысяч акров. Самая длинная граница имения тянется на 80 миль. От Джилленбоуна до дома Мэри Карсон 40 миль и 27 ворот. И никакого другого жилья не сыщешь ближе, чем за 106 миль. К востоку владения Мэри Карсон сужаются клином, и границей им служит барон. Так местные жители называют реку Дарлинг в северном ее течении. Этот огромный мутный поток тянется на 1000 миль и под конец сливается с Муреем и впадает в Индийский океан за 1500 миль на самом юге Австралии. Джиллинг-Крик, речка в ущелье, возле теперешнего жилища Клири, впадает в Барон за 2 мили от главной усадьбы. Падрику и мальчикам сразу полюбились новые места. Случалось, они целые дни проводили в седле, за много миль от дома, и ночевали под открытым небом, таким глубоким, таким звездным, что под ним словно и сам приобщаешься к Богу. На бурой, непривычного цвета земле кишмя кишит жизнь. Меж деревьями проносятся огромными прыжками тысячные стада кенгуру, шутя перемахивают через изгороди, и нельзя налюбоваться ими, такими легкими в движениях, такими свободными. На равнинах в высокой траве гнездятся эму, шагают точно гиганты-часовые вокруг своих жилищ, но пугаются всего непривычного и убегают быстрее любого коня прочь от своих темно-зеленых яиц величиной с футбольный мяч. Термиты возводят башни цвета ржавчины, подобные крохотным небоскребам. Свирепые кусачие муравьи-великаны темными потоками вливаются в похожие на кратеры отверстия в почве. А птицам всех видов и пород и вовсе нет числа. И живут они не поодиночке и не парами, но многотысячными стаями. крохотные желто-зеленые попугайчики, Фея называет их неразлучниками, и небольшие ярко-красные с голубым, и крупные светло-серые попугаи Гала с яркой лилово-розовой грудью и такой же головой и под крыльями, и огромные какаду белоснежные с вызывающим ярко-желтым хохолком. Порхают и кружат в воздухе крохотные прелестные зяблики, и воробьи, и скворцы, хохочут и весело хихикают крепкие коричневые зимородки кукабурра, и с разлету подхватывает с земли змей свое излюбленное лакомство. Во всех этих птицах есть что-то почти человеческое. Бесстрашные, они сотнями сидят в ветвях, поглядывая вокруг быстрыми смышленными глазами, трещат, болтают, смеются, подражают всем голосам и звукам на свете.